Дядя. Читает Елена Уфимцева. Жил-был в провинции Хан-Диего один добрый человек по имени Цу Ирини. У всякого человека есть своя слабость, и у Цу Ирини была. Он спал и видел, как бы ему попасть куда-нибудь губернатором. В то время должности в Сеуле давались уже не за знания, а за деньги. У Цу был один знакомый мошенник-министр, которому Цу перетаскал все свое состояние. Министр все обещал ему место, говоря: «Губернатор — это большая должность, надо еще денег». Отправился Цу еще раз домой и на этот раз, распродав все, сколотил еще 300 лан и пошел в Сеул. По дороге, в гостинице, он познакомился с двумя путниками, мужем и женой. Жена с часу на час должна была родить. И действительно, в ту же ночь родила дочь. Но у родителей новорожденной не было даже денег за тот стол с едой, который подается матери. Тогда Цу отдал им свои деньги и сказал: «Я уже старик, одинок. На что мне мое губернаторство? Вы же люди молодые, перед вами вся жизнь впереди. Может быть, мои деньги принесут вам счастье». Муж и жена поблагодарили Цу, и он ушел к себе домой. Прошло 17 лет, Цу было уже 80 лет, и он давно уже был нищий, но не унывал и перед смертью решил еще раз посмотреть на Сеул. «Не все ли равно, где просить милостыню?» — говорил он, смеясь своим соседям. Соседи слушали и качали головой. Так человек растратил состояние, которого хватило бы на два века другому, и ничего не сделал. Когда Цу пришел в Сеул и просил милостыню, его увидел предсказатель тестя короля, Поунгуни, и сказал: «Вот человек, который получит сегодня все 12 должностей, вплоть до последней, и больше того». Придя к Поунгуни, предсказатель на вопрос, что ждет его сегодня, посмотрел в лицо и сказал: «Большая радость». Но Поунгуни был не в духе и сказал: «Все должности я имею, я тесть короля. Каких радостей я могу еще ждать? Не королем же меня сделают. Что нового?» «Сегодня», — сказал предсказатель, — «я встретил нищего старика, по лицу которого я прочел, что он получит сегодня все 12 должностей и больше того». «Ты смеешься надо мной?» «Смею ли я?» «Хорошо. Но если этот нищий и завтра останется таким же нищим, то у тебя будет отрублена голова. Пойди и приведи мне этого нищего». «Вот на свою голову сказал», — подумал предсказатель и пошел за нищим. Когда привели старика нищего, все вышли на него посмотреть, в том числе и жена тестя короля. «Говорил тебе мой предсказатель, что ты получишь сегодня все 12 должностей и больше того. Как это может случиться?» «Не знаю, что будет, а знаю, что было», — ответил нищий. «А было то, что я сегодня еще ничего не ел». «Накормите его», — сказал тесть короля и ушел. «Я когда-то где-то слыхала этот голос, веселый, насмешливый», — сказала жена. «Вот что, старик, мы тебя накормим, но с тем, чтобы ты рассказал нам обо всех своих добрых делах». «Мои добрые дела не займут много времени, и все они не стоят одной чашки чумизы. Да и был-то всего одно, когда однажды я помог двум бедным людям». «У этих бедных людей?» — спросила жена тестя короля. «Родилась дочь, и у них не было даже заплатить за стол с едой для матери новорожденной». «Да, это так было». «Эти люди были мы», — сказала тогда жена тестя короля. «А дочь наша теперь жена короля. С тех пор я не переставала молить небо о встрече с тобой, чтобы при жизни еще поблагодарить того, кто помог нам в трудную минуту». И жена тестя короля упала перед стариком на пол. Затем позвали тестя короля, и, узнав, кто перед ним, и тесть поклонился старику в ноги. Мать пошла к дочери и сказала: «Хочешь видеть твоего второго отца, о котором я тебе не раз говорила? Он у нас». Дочь рассказала своему мужу, королю, и король пошел смотреть на старика. «Так как один отец у нас есть, то назовем этого старика дядей. Звание, как известно, превышающее все 12 государственных должностей. А предсказатель тестя короля вошел в такую славу, что скоро составил себе состояние, равное королевскому.